Василий, когда в лес идешь, как надо с духами общаться, как к лесу обращаться? Ну, это как на охоту идти, так же. В лес идти, это сразу не идут же, если с ночевем или как их человек собирается, это уже ритуал начинается. Ну, с этого уже начинается. Ты сушишь то, что одеваешь, готовишься, пищу готовит. Ну, тогда лепешки жарятся на огне. Все собирай, это уже ритуал. И арчин берут вот такой вес. Сам себе, что чистыми тебя окуривает. И просит огня тоже, ленточку берет и молочную вино. Угу. Там ритуал. Вот на сколько до дней я ухожу, так огонь мать дома хранит. Плохое придет, плохое не пускай. Белое пропускай. Черное придет, черное не пускай. Белое пропускай, плохое придет, плохое не пускай, хорошее не пускай. Наказываешь своего огня. Мой золотой по руках. Но все же народ на пороге не стоит. Через солнце. А там заговаривает, если там тратится, чтобы за порог остаться. Домой войдут, у кого порог сильный, войдут, что задумали. Ну, теряется же. Так и очень часто видишь. И здесь так же. Кто с плохим умом, не помнит, зачем пришли. А это плохое за пороком остается. А они за скобу подержались, потоптались, уходят. Отшивают там. Поэтому туда молоко, водку бросаем. Угощаем духом. Это два богатыря, косяки. И также, туда, чтобы я в такое время вернулся. Если на охоту, чтобы удача была. Духу то есть угощение. Ленточки привязываем. Тоже костер разжигаем, тоже открой, ну, отулач, дай мне такого-то зверя. Или к снизу идешь, или на мясо идешь, так называешь именно, чтобы с меня не вернулся, там и ханду, ну, с добычей вернулся. Что в лесу нельзя делать? А? Что в лесу нельзя делать? Там, если избушка, ты должен схитро оставить. Там, ну, у тебя продукт остался, там остальные. Как попало, лес любить нельзя, материться нельзя, громко орать тоже нельзя. Ну, такие табу есть. И убивать то, что дано, мы убиваем. Ты пришел, двоих можно убить, но одну оставлять косую. Пусть плодятся, отпускаются. Нельзя все убить. Если борцок мужского рода, ну, убьешь, женского оставляешь. А есть какие-то ограничения, например, вот весной, летом, осенью, зимой, что кого убить, кого не убить? Когда вот весной мы запрещаем. Весной идут, но когда переход, только косулю, а самку нельзя. Но чтоб там не бились. Одна, одни мужики собираются, там маток же будут гонять, а не то, что их то всех нельзя. Ну, все бычки будут. Корова, все, корова сдохнет там. Сейчас за одной коровой 7 бычков бегаем, чтобы такое не случилось. А у духов леса есть имена? Нет. Дух леса. Ага. Данное название это ложбина, Адаган, дух Адагана. Это горы, местность. Ну, имя этого горы называем, все. Священный говорит, дух Мажаганна, Мажаган. Вот так. Но духи, они везде присутствуют. И в доме присутствуют, и вот на улице. Мы заходили, там у тебя чувствуется. Дух предков есть. А у вас есть такой дух, как у нас, у русов есть домовой, за домом? Который дома. У нас страж с нижнего мира. Я из рода Тотош. Один из сыновей подземного мира. Ну, у вас Люцифер называют? Нет, это не у нас. Ну, у христиан. У христиан. Ага. А у нас Ильихби, князь мой. Сын охраняет наш порог. Мы с духом его просим. Охраняет защищенный род, мою семью. Вот такое. Дух огня. Мы иногда уходим, уже пожара не бывает. Когда спишешь, огонь открытым оставляешь. Огонь мать, да? Мать огонь. А про Белуху что ты скажешь? А? Белуха, гора Белуха, что это такое? Ну, это самая высокая точка в Сибири, священное место. Там хозяин Алтая, там, там живет. Там у него свой пещера, это, дом, короче, там. И дверь в Шамбалу. Связь с Гималаем. Где тут? По подземным коридорам же есть. Коридор везде есть. Надо в МИД попадать. Он космонавт был, тоже Шамбалыч. Один молодой. В Лагане были здесь. Тебе какой дурак скажет, что вы нашли? Нельзя. Если у тебя нету здесь в груди, что-то совсем... Ты хоть 5-6 университета закончи. Ты книжный человек. Мудрость проходит здесь. А эти профессоры, они бумажные же. Мудрость от ученого отличается очень большой. Мудрый – это везде мудрый. А это поначитавшие делают. Они конкретные. Ну, ядерщики эти. А шаман должен все помаленьку знать. Угу. А вот скажи, ты сказал, что духи иногда могут принимать человеческий вид. Угу. В твоей жизни бывало такое? Или кто-то видел духа, который в человеческий вид обращался? Ну, отца же я вижу, иногда приходит. Мы уже умерли. Угу. Отец. Знающие люди, чтобы от других узнать, одеяния дают. Чтобы поэтому чужой под отца не... В образе в лике отца не пришел. Он говорит, на левую руку белую повязку повяжите мне. Я с того мира приду, по повязку знаете. Что видно было. Если приходит, я иногда вижу их, без повязки он другой, заманивает. Узнаешь? И там вопрос есть. Тоже когда разговариваешь, интимные слова же есть. Отец сыну передается, отцу тоже, по крайней мере, эти слова надо знать. А чужие это не знают. Угу. Секреты есть, семейные традиции, секреты есть же. Обряд молока делаем, тоже огня угощаем. Тоже слова есть специальные. Белое молоко, белая сила. Белая дорога, белые мысли. Ну вот, и дальше от этого идешь. Вода тоже память имеет, молоко память имеет. Надо уметь заговаривать. Выпьешь на кликах лекарства будешь. Такому-то человеку фамилия, имя говорит, извести помоги, защити. И это молоко даешь. Он человек пьет. Или воду заговариваешь. Выпьешь на кликах лекарства будешь. Помойся, то, что налипло, то, что прилипло, то, что плохое о нем говорит, да плюешь. Смыть, да, 9 слов земли. Очистить. Эта вода помогает людям. Ну, помогает же. Ну. Память имеет. Очень. И ножи заговаривать надо. Это же у меня непростой нож, заговоренный. А я вот хотел про родники спросить. Вы как их определяете, что вот эти глаза лечить, вот эти другое лечить? Передается? Это передав... Ну, из поколения в поколение. А если так, дикие звери в тайне. Смотришь на зверей, ага. Раненые идут, они умеют чуть-чуть есть, целебные источники находят, какая болезнь, тоже лечится там. Они тоже падают, вывих тоже бывает, бодаются, ранятся, не то что огнестрельное оружие, лечится там. По берегам грязь валяется. Кожные болезни лечат, пьют. Несколько дней пожил, посмотрел на них, там стрелять нельзя. И вот здесь уходят, глаза болят, трутся глаза. А без глаз дикими зверями не выжит. Угу. И моют они тоже. Ага, вот. Так делают они, как люди. Видно? Я сколько видел родников тоже, и говорю, это здесь никого нельзя стрелять. И определяем по этому. У них чутье. А это по наследству, ну, сказали, лечились. А им зачем обманывать своих потомков? Не все же родники мы говорим. А то эти туристы гадят. Что попало, вешают. Так, свои болезни оставляют там. Нельзя же. Ну, да, только это... о чем я думаю, излечиться все. Угу. А то, что больной там оставляют. Нельзя это. Сжигать надо. А они там вешают. Лифтики красуются. И черная лента, красная лента. Нельзя это делать. Это пагубно для себя. Им же обрисуют. То есть причину они не исправляют, а просто на природу выдают свою грязь. Плохую эмоцию оставляют. Угу. Вот ты когда такие вещи видишь, то что с ними делаешь? В огонь? Ну, бросаем огонь специально. Где мы чай варим, нет, другой огонь. Это отдельно, же, отдельно. На тот огонь нельзя. Это где мы кушаем, это отдельный огонь. Мы же в маске отдельный огонь сжигаем же. Мы на отдельном огне сжигаем. Уйдите. А что с огнем нельзя делать? Что огонь не любит? На огне плевать нельзя. Острым предметом двигать. По линии. Много там. Всякий хлам может нельзя. А материться при огне. Тоже ругаться возле огня. Отвелись там ругаться, не выйди. Mm-hmm. Огонь тоже сердится. Если плохой человек идет, огонь сердится. Искренне тает же. Mm-hmm. Это уже не тот человек идет. Шумит уже. Или порченный человек, как будто газ выходит, горит. Тоже он говорит, предупреждает хозяина. Такой человек уже готовится к тому. Или порченные люди идут. Спорченные. Очень много здесь. Друг на друга ложат. Ну так вроде ровненько горит, да? Сейчас ровно. Чистые. Сейчас из-за этих квартир порчу ложат. Брат на сестру, сестра на брата, не могут родительский дом поделить, или там деньги были, вот, каждый. Ну, алтайцев мало такое, в основном русские приходят. А вот сейчас многие женщины не могут родить, с чем это связано? Это от экологии много. Чем питаются, на это смотреть надо. И болезни. Хоть одна трубка целая, можно детей выбросить. Пески и русские вмешательства нужно. Уметь надо детей выбросить. А как выбросить детей? Таинственно. Но спрашиваешь, ты операцию делали по женской части, матка? Хоть одна трубка целая. Или она там погнутая, надо вправлять. Там суженые нужно. Надо делать, лечить. Ты так на меня показываешь, я пугаюсь. Я вот так показываю. У меня матки нет. Пальчики. Это два раза в мою сторону. Хорошо, вот здесь рядом соседи китайцы. Ведь такой народ-то своеобразный китаец. Что про него можешь рассказать? Наши предки не любили, и мы не любим этих. Нельзя. Они плодятся. Им они едят все, что шевелится. Они сидят. И черви сидят, все. Ну, они такой народ. А ты сказал, что войны были с китайцами, да? Вот что за войны? Часто были войны? Частые, конечно. Очень частые. Наши туда ходили, они сюда ходили. Им земля надо. У нас часть Китая же, там Алтай есть. Китайский Алтай, монгольский Алтай, Алатау, казахский Алтай, Алтайский край наш. Это же государство было. Ойротия. Большое, да? Большое государство. Угу. Кочевое государство в Руси. Китай с монголами же разбили. Угу. Но их много было. А у нас между собственно было. Друг с другом. За власть, опять же, за ханство брались. Ослаблено государство. Один пошел с Китая в войско пришел. Побили Ульгутов. Потом он сам захотел хама. Китайцы изгнали опять. Китайцы, конечно, тащили. Миллионы войск притащили. А здесь уже кто на съезжем месте уехали, разъехались и против них опять не выстояли. В горах осталось, в степи. Все заселено же в Алтайский край. Все народу было. Это истребление нации было. Киноцид, короче, угу. Это же не пишут. А вообще... Русские пришли, места пустые. Угу. В Томске наши предки же, это наш же город. Том, Тура, угу. Сырого дерева построено. Где-то зимовать надо. Там остановились. Вокруг леса жить-то надо зимой. И раздробленные племена идут. И там зимовали несколько лет. Потом... А славные государства, конечно, русские пришли, без войны взяли. Целые народы нет, уехали. Казахстан, Киргизию, Турцию, Туркмен. Туда же уехали. Мы же тюрки. Туда разъехались. А то, что осталось, потом крестили насильно. И русские фамилии давали. И они в горы сюда назад шли. То, что мы остались, вот мы, это Ая, Айская. Мой прадед там, это его Ай, Луна, Лунное озеро. Там шаманы бегали, в этих степях. Там Каинча есть, деревня. Там ни одного тайца нету, там кумандинцы только были. Там же народ был. Ая чистая была, и леса были. Лиственницы все росло. А сейчас нету там. Все вырубили. Там коновязи стояли, вот так их лично сделали. Даже в советское время тракторами валили. Она 200 лет стояла. Угу. Помнишь это все? А вообще с китайцами можно дружить или нет, на твой взгляд? Нет. Они в конце концов продадут. У них менталитет такой. А с кем никогда не верили в китайцев. А с кем алтайцы могут дружить? С русскими могут дружить? Ну, с русскими. Они более лояльны. Русские Иваны можно поговорить, пожалуйста. Договориться. А и пошли же на 12 сайзанов. К русским же пошли. Китайцам сдались. А они сколько лет тянули? Не понимаю. Боялись. Китайцы же боялись. И на Западе война была. Россия тоже ослаблена. Угу. Китайцы пошли бы в Россию, в то время затоптали. Опять же, буферная зона Алтай на себе это ударился. Чунгары распалась. Последнее кочевое государство. Вот сейчас хотят через УКОК тянуть газопровод. Что про это думаешь? Мы против, конечно. Покой УКОКа нарушать нельзя. Потом экология там повредит, и дорога откроется. Где трубопровод, дорога будет. Обслуживать надо, китайцы пешком будут. Так что, саранча оттуда придет, ничего не останется. Что делать? Да, что нужно сделать? Но запрещаем, мы же не даем согласия. Это от нас тоже не зависит. Сейчас правительство согласится, проведут. Что произойдет, если нарушить УКОК полностью, покой УКОКа? Что с миром произойдет? Это дисбаланс, конечно, нарушится. Войны пойдут. И так природа осуществляла. Везде наводнения, ураганы. Даже земля честно будет. Без войны могут погибнуть люди. Не всякая гадость будет, болезни пойдут. Это же реально. Такая болезнь будет, как раз идти. Пойдут, пока вакцину найдут. половина народа сидит. И земля умеет очиститься. Мы тоже прислушали. Не нужно сказать, это люди на двух ногах ходят. И болезнь что? То есть болезнь – это всегда как противодействие природе, очищению? Противодействие, конечно. Ага. Стихия и земля сердится, делает все это. Что думаете, он восток горит? Леса вырубили. Почву держать надо воду. Лесу держишь, она к рекам идет напрямую. И наводнение идет. Баланс нарушается. И безбожно водить тоже нельзя. Дух той местности тоже наказывает этих людей. И государственные масштабы народ сердится сейчас. Но они сейчас же дерево продают тому же Китаю. Конечно. Китайцы давно класс положили. И на Байкал тоже. Пресная вода нужна. Ну, мы на Байкале были. Там, да, китайцев очень много. Очень много. Местных меньше. Китай не боится сейчас России. Они вооруженные. Я с Америки тайно покупаю. Это я все знаю. Сверхмощное оружие Путина. Скоро Америка такое оружие сделает. Шаманы могут остановить. Можете остановить? Но это Тунгусский метеорит же остановили. Она же не на земле. Она в воздухе, осколки. В воздухе же взорвалась. Шаманы убили. Все народ, вся живность ушла. Они откуда знали? С небеса вот воин будет. А удары осенью не сместилось. Знающие люди делали. Дух земли же, живой организм, говорит. Земля же это живой организм. Память имеет, все имеет. Страх весь же себя. Но там взорвалось. А если в землю стукнулась бы, точно перевернулась бы земля. Сейчас люди разобщенные. Что нужно сделать, чтобы объединиться? Всем, кто объединить надо. А мы не можем объединиться. Почему? Так заделано, не знаем. Война только объединяет. Горе, да? Алтайск самым, но война объединяет. Общее горе ведет объединяет. А так, каждый по себе. Там 3-4 объединяются, даже не могут. Сыр-бор. Это то ли заложено, то ли не знаю. Так. Скажи, ведь есть так называемые войны между шаманами? Такое встречается? Бывают, силы мирят. Зачем они между собой сражаются? А как борцы? Кто кого? Силы мирятся. Да? Силы мирятся. Но беспределитель шаман Чичкинский был там, здоровый сосна, там 3 обхвата, что ли. Чичкинский зажигает, горит эта сосна, этот поливает водой. Он с той стороны сидит, огонь бьет по дереву. Этот с воды дождем льет. 3 дня бились. Чем закончилась сосна-то? Осталась жевать? Сосна осталась. После этого высохла. Силы раны были. Понятно. А вот если встретятся шаманы с Алтая, с севера, то они друг друга поймут? Общее есть. Общее очень много. Северные шаманы вообще войн не знают. Ну, там-то не воевали же. Они сосны. А мы воины. Очень много крови видели. Очень много. Чуть посильнее, но так, ну не хвалюсь, конечно, сильнее. Китайцев будем останавливать? Да? Китайцев будем останавливать? Надо остановить, надо, конечно, они придут рано или поздно. Что нужно сделать, чтобы они не пришли все-таки? У них тоже религия есть, у них тоже свои шаманы есть, это не забывайте. Возле Путина тоже шаманы сидят. Это знает. В Америке тоже там есть. Индейцы есть тоже. Их сощают. А то порчу наложили бы давно. Защищают. У каждого было. И это из древних веков. Это так. Ождут королей, царей. Крутились такие люди. Ну так все-таки, если Китай на самом деле уже угрожает, то что делать-то? Что нам делать простым людям? Ну, готовым надо быть. Как ты сделаешь, если войны пока нет? Они без войны идут, уже завоевывают. Это товарами закидывают. Все, что делается в мире, в Китае делают. Это уже война. Угу. Своего рода война. Экономическая и война, да. Полезно скопаемые туда, нескончаемые. Туда же идет. Рабочая сила у них. Они под ружье 100 миллионов поставят. Поставят они. У них технологии сильные. А ядерным оружием нельзя принимать будет. И себе пойдет. Россию тоже от этого пострадает. А так воевать Китай всех замучит. И Индии он не боится. Индия тоже миллиард же. У них беднота, а у Китая низших же нету. А они ученых китайцев сколько их. Ну, может быть, надо тогда перестать им поставлять сырье и перестать покупать вот, их продукцию? Вот это лес надо заморозить. Газ надо туда гонять. Электричество. Они развиваются. Миллиард голов же умнее будет, чем 300 миллионов. Ну да. Как подумать? Ну, там умнее будут. Они из говна делают конфетку. Ну да. А наши конфеты топчут в говно. Ну, это обратная реакция. Угу. У нас все есть, но не хотят. Все куда крадут, но эти деньги с собой же тот мир не несут. А все мало-мало. Вот это у русских жадность купит. И воровство. Взять, что это за боком легко было. А что нужно сделать с теми, кто ворует и взятки берет? На твой взгляд. Убивать все. Сразу убивать? Закон издать, все. Китайцы же делают в личной казне. Двух-трех так и повесят, министры крадут которые. В личном казне. И убивать. Это закон вернуть надо. А так не остановить надо. Украл сразу, раз. На создание всем. А раньше дисциплину так и держали же на этом. Восправь. Разношерстные войска Чингисхан же так делал. Если ты продал, с поля боя ушел, твою десятку бьют. А там контингент войск родовой же был. Я из рода Додошта, мои родственники в моем команде. Если я сотник или 10 тысяч, мои алтайцы у меня. Я за них отвечаю. Угу. Попробуй своего рода кто-нибудь в плен ведут, все идут, чтобы спасать. Вот поэтому жили. Только монгол же Россию победил. И зимой притом. А кто? Шаманы же делали. Реки замерзли. Весной, летом них уж у вас там лес. Бездорожье. А кто лыжи ложили? Охотники. Это в истории не пишут. Лыжни прокладывали, охотники лыжни. И конг, чтобы не скользили по льду. И по городам шли. Говорят, степняков сбивали. Алтай в джунглях живет. Ну, тайги же. Угу. Нас как коней сбить? Ну, пройдем на коне. И выносливые кони были. Там же не одни монголы были. Тысячи рук. Монголдор. То есть и объединенные, и монголы стали. Да это они по ротам тоже делились. Найманы, эти. Ну, у нас тоже так же было. Единый у нас что-то не было. По ротам были. У каждого рода свой сазан, хан. А как вообще управление на Алтае было до того, как сюда цивилизация пришла? Как управляли? Кто управлял? А это хан свои. Как пчела, матка своя есть, А она же объединяла сирота. Хана можно было избрать, либо это по роду передавалось? По роду передавалось. Это человечество устроено же у всех. Матка же своя, а не по роду передают. Трудовая пчела, трудовой бычок. Угу. Муравьев тоже рабочий, воин, так же было. Угу. Это природа создана. Человечество тоже смотрело на это. Среди волков стайный вожак же есть. Угу. А то разбились среди ханов старших. Угу. Ну вот. А если вдруг сын хана оказался не, вот, не такой умный, ну, случилось что-то. Здесь это как... от родственников. Выбирали. Избирали от родственников, ага, да? От родственников, чтобы кровь была ханской крови. Угу. Ну, это что-то такое, как кастовая система в Индии, угу, да? Похоже, что-то. А то народ возмущаться будет. Просто люди никогда не ставили. Нельзя. Это опять же против воли. Царь был, должен быть. Поехали. По мужской линии. Угу. Идти. А то хаос начнется. А это выборная система, это будет именно. Надо по закону природы жить. Но каждый народ, он для себя выбирал образ жизни. Угу. Вот у негров такой, у китайцев такой. От местности, от климата зависит. Чего держать? Мы же земледелием не занимались. Мало кто. Но садили, но мало. В основном скотоводческое. Скотину много держали. У моего деда 15 табунов, 24 коровы были, дойных только. Ну, доили которые. А там нетели, тёлки, бычки сколько. А это 15 кобыл. Тоже жеребцов 15. А там двухлетки, эти, всю жизнь. Держали. Революция была, отобрали. А как вот в колхозы здесь тоже ведь объединяли? Да что в колхозы-то? Как соединяли колхозы? Ну, колхозы же были. Так же то, что осталось. То, что не сеяли, объединяли. А во время революции голод же был в России. Сколько вагонами мяса вывозили. А по дороге сколько портилось. Нет уже колодомор. Кормили мясом. Это там верхушка, может, специально делали. Кто его знает. С Алтая много вывозили, да? Очень много вывозили. Не только с Алтая, с Сибири. Но вот так и жили. Видите, один народ, другой. Менталитет уже меняется. Угу. Ценности же меняются. А вот то, что цивилизация сейчас так сильно на Алтай пришла, это сказывается на людях? Своего рода Алтай готов к этому. Это же предсказание есть. А что за предсказание? Это даже деды говорили, беспроводное сообщение будет. Ну, телефоны, телевизор, ящик будет смотреть. Это же все сказано. На железных машинах будет ездить. На железных конях. И птицы будут летать. И сами будете летать. Это давно-то сказано. А до этого наши предки летали. Когда цивилизация, значит, была. До этого оно шло. А то ли война была, то ли сами куда-то сидели. Летали вот на таких же, как самолеты, или что-то другое было? Да, как, они... как рассказывается в легендах? Ну, это... Не знаю. Летали, говорили, летали. Вот. Бей-дегенче. Как крик. Кобылки. Бей. Петербург, я кажется. Но там доли секунд, ну, минуту-две. Значит, ракета, но мада из-за Москвы, да. Вот часы в это время растет. Там, ну, от силы, как мучишь. Значит, они передвигались порталами. Не то, что самолеты были. Они умели. И на другие планеты, шаман же улетал на другие планеты. Тело здесь, душа там. Но это без самолета, без ракеты. Без ничего. Но он здесь лежит. Он засыпает. Он уходит, он потом возвращается и говорит, где-то был в какой-то планете. А как так контакт сразу пошел? И там природа описывает, с кем встречался. А кто-то из родственников, которые здесь на Земле жили, на другие планеты потом переселялись? Их души куда уходили, на другие? Ну, говорили, знакомые есть, встречались. Угу. Есть. Что у родственников умерших можно спрашивать у духов, а что нельзя спрашивать? Там много чего, табу есть. Каждый человек свою жизнь сам делает. А себе не, свое будущее нельзя спрашивать. Это дано, чтобы ты шел. А знать будешь, зачем жить. Угу. Хотя я вашу жизнь посмотрю, я не должен вам говорить. Вы свою жизнь под это подгонять будете. Что вы не так меня кормить будете? Угу. Он так сказал, ошибись. Нельзя этого делать. Или он на зло по другому пути пойдет. Только направлять, вмешиваться нельзя. А как направлять? Человек не той дорогой пошел, но он рожденный инженер или врач. Он в науку попадался. Но там не идет его. В кругу сидит, ничего не берет. Эту стену не может пробить. Ты людей лечи или чем-нибудь другое. Ты не на своем месте. Говорим же мы им. Человек грамотный, но он или учитель, бизнесом занялся. Разоряется, ходит. Сидит, а детей учи. Ну, детей учи. Не грандились. Это не твоя дорога. Или приворотца делают. Насильство. А если магия перестанет действовать, он опомнится. Эта семья распадется. Ну, ту женщину побьет или мужика. С ничего не случится. Чарли же тоже может. Сильнее их будет, перебьет эти чары. Все, человек опомнится. Угу. Скажет, что я напоили, администрации, привязали. Конечно, злиться будет. А он, а другая, которая ждет же тоже. И всю жизнь, ее загубил в жизни, свою загубил. Это не так. Ведь направлять надо. Получается, шаманы не те, которые только помогают что-то там исцелиться, но и те еще, которые как наставники, да? Mm-hmm. А есть такие вот разделения, что шаманы вот наставники. Вот эти шаманы лечат, эти предсказывают, эти еще что-то, а вот наставники. Вот такие. Раньше были, когда шаманов много. Сейчас же мало осталось. Только-только. Это забытые мы восстанавливаем. Начали. Перерыв. До революции, после революции. Там 90 лет где-то, или 80 лет. Скажи, книги какие-то были? Два поколения сменилось. Ну да. Ну, книги какие-то были у алтайцев священные? Которые... Были, очень много были. Где они сейчас? Уничтожены? Как война будет, вперед книги сжигали. Знания, да, уничтожили? Во время революции красные сжигали. Специально в кольцах вот такие ящики. Там... На кожаной книге написано было, из белицы написано. Поэтому символы наши что делали? На камнях же писали основные даты. На железе написано «Саржавеет». На белице написано «Стлеет». На коже она тоже стлеет. Угу. На дереве написано «Сгниет», а камень стоит. И на камнях рисовали. Она веками будет стоять. Вот скажи, вот эти вот знаки... У нас своя письменность была. Да, вот письменность какая была? Была руническая, чагайлых книг. Наши деды на своем писали. Это навязали нам кириллицу-то. Угу. Мы сейчас по лунному календарю живем. А нам этот календарь вообще ничего не стоит. Это от Рождества Христова, это календарь-то. И не точнее она. У нас там 28 дней было в месяц. Угу. В году 13 месяцев было. Тогда она точная календарь была. Веками проверена. А какой сейчас год по вашему календарю, по алтайскому? Сейчас мы не знаем, вы таблетили. Я говорю, два поколения сменились. Угу. Вот с курганов находится же. Дату там есть. Поэтому 2500 по календарю определили. Угу. У нее же календарь нашли. Календарь об этом не говорят ничего. Календарь был есть 12 звезды там в календаре. Еще вопрос. Вот у нее олень изображен, вот символ, где копыта передние так, а задние другую сторону, и рога такие длинные. Это что за символ такой? Это звериность, красительной звериности было. Это знаки. Знак у каждого рода свой. Понятно. У нас коней там рисовали, но у нас морала тоже передавались. Какие года, хорошие года, он хорошо ставил. Когда во времена войны сзади зверь бежит, не кидается. Угу, угу. Это читают провизоры, это в та же половина. Каждый сам ее переводит так же. Как хочет, да? Ну, как хочет. Так яркие факты выходят. Историю менять надо. Возвращаться. Не так написано. Но огонь нам говорит, пора заканчивать. Благодарю тебя за очень интересный рассказ, за то, что так откровенно все поведал. Видите, антифакты такие металлы находятся, что на земле нету, и сабли есть из этого металла сделаны. Откуда они взяли? Это не выдают. Вам влагание позарится, как они, ковры, персидские ковры, откуда? Торговля, значит, была в те времена. Торговали из перца. И свой, не китайский шелк, здесь делали своеобразный шелк. Тоже, а с чего сделан, не знают. Своя какая-то технология была, цивилизация была. Ну да, не как нам говорят, отсталые люди жили. Нет, там же сруб срублено. Позарайся, курган, там сколько миллионов человек одни, там натаскать такие камни. 30 лет надо, столько камней надо. 100 000 человек 30 лет должны как посчитали. Значит, народу много было, это курган когда справили. Да. И там рослые, двухметровые воины. Коня, говорят, не испорченный конь. Мясо ели. Во время войны же там копали. Как резинка, валили, ели. С кургана. Тоже все золото. Вот. Эрмитаж, Ленинград, основной нету. Самое ценное никогда не покажу. Это всегда так. Да. В те времена грабили кургана тоже. И первые русские тоже. Земледелием не занимались, они бухарщики были, наготовые, курганы копали, продавали. Чем земле копались, там дешевле. А людей нет тут после большой войны. Пустые места, курганы-то остались. Угу. Поселение, но после этого еще тиф, болезнь была. Но, конечно, тиф будет. Никто не хоронит этих людей. Зараза-то идет. Ну, давай будем тогда заканчивать нашу сегодняшнюю запись. От души благодарю тебя за то, что все это рассказал. Вот такая у нас получилась беседа. Я благодарю. Да, такой добрый рассказ. Есть о чем подумать. Друзья, заботьтесь о том, чтобы помнить, кто вы, для чего вы на этой земле. Вспоминайте свою родню, вспоминайте своих предков, потому что в них опора наша. Все народы к своим предкам обращались. И когда забывали о предках, забывали о своем родном, эти народы уходили в небытие. Я надеюсь, что у нас в России все-таки изменится что-то к лучшему. Только мы можем это изменить, никто другой. От нас зависит все. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. С вами был Народно-Советское радио, Алексей Орлов, Василий. Быть добру, счастливо.